Каждый месяц в клубе юных конструкторов проводилась генеральная уборка. В такие дни все инструменты и приборы тщательно протирались, а если нужно, то и смазывались. Устаревшие модели разбирались или просто выбрасывались. Из шкафов удаляли все ненужные детали, обрезки материалов, которые уже не могли пойти в дело. Конечно, не все члены клуба одновременно занимались уборкой. Для этого назначались дежурные, по одному от каждого кружка. Так как в клубе было 9 кружков, то и уборщиков обычно было 9 человек. Маша навела порядок в шкафу кружка электрохимиков, а потом вместе с авиамоделисткой Ниной Изюминой взялась за мытье полов. Воду для девочек таскал сам Эдик Лазовский. Смелая, большеглазая самба ему очень нравилась. Он жалел, что не может пригласить ее в кино. Все-таки неудобно. Он в 9 классе, а она в 7. Кроме того, Эдик уважал Машу как большого специалиста по гальваностеге и гальванопластике. Маша умела никелировать различные детали. Многие девочки в школе носили медные брошки, выращенные ею в растворе купороса, а потом посеребренные с помощью ляписа, купленного в аптеке. Да что там брошки? С помощью своих одноклассников Маша изготовляла тончайшие медные трубочки для различных приборов, медные копии шестеренок, храповиков и других деталей, из которых она многие делала по заказам Эдика. Во время уборки ребята, конечно, не только работали, но и много болтали. Охотно принимал участие в этих разговорах и Митрофан Фомич. То же самое происходило и сегодня, но самба не слышала, что говорят вокруг. Мысленно она была у себя на кухне. Что делает сейчас Петька? Привела ли заноза своего 4-палого сообщника? Удастся ли детективу поймать с поличным заговорщиков? И тут ее словно что-то ударило в голову. Да ведь она же захлопнула дверцу шкафа! Детективу теперь не выбраться из подмойки! Отчаянно торопясь, она протерла насухо свой участок пола, сбегала к умывальнику вымыть руки и, вернувшись в клуб, подошла к учителю, который разговаривал о чем-то с Эдиком Лазовским. «Митрофан Фомич, разрешите мне уйти, я очень спешу». «Вот тебе раз. А мы как раз хотели тебе новую работу предложить. Ты что-нибудь слышала о печатных схемах?» «Ага». «Вот мы и хотели, чтобы ты производство печатного монтажа наладила. Для карманных приемников и радиоуправляемых моделей». «Для тебя это плевое дело, согласна?» «Согласна. Только я, право, очень спешу. Вы извините меня, Митрофан Фомич». Эдик пригляделся к Машиному лицу, и когда она повернулась, чтобы уходить, мягко взял ее за локоть. «Постой, самбушка, ты что-то расстроена. Митрофан Фомич, посмотрите на нее, лица нет». «Какие-нибудь неприятности?» Самба не сочла нужным что-нибудь скрывать. Чтобы ее не задерживали, она решила все объяснить. «Никаких особых неприятностей нет, а просто... Ну, в общем, у меня под мойкой Петя Калач сидит». «Что? Где, ты говоришь, сидит?» «Ну, в кухне, в шкафу под мойкой, Петя Калач». На несколько секунд воцарилось молчание. «А ты не объяснишь нам, на какой предмет он... это самое...» Маша оглянулась и поняла, что ей без объяснений не уйти. Как только она сказала, что у нее под мойкой сидит Петя Калач, все уборщики, конечно, побросали работу. Теперь они стояли вокруг нее плотным кольцом. И самбу торопливо рассказывала всем про таинственную историю с вымытым полом, про то, как она заперла Петю под мойкой, и про то, что лишь 5 минут назад она сообразила, что дверца открывается только снаружи. Затем снова на некоторое время воцарилось молчание. Уборщики недоуменно переглядывались между собой. Но вот долговязый Лазовский наклонился и заглянул Маше в глаза. «Самушка, ты что, с луны свалилась? Ты не знаешь, чем занимается твоя сестра? Да она же поломоечную машину изобретает!» Самбо тупо смотрела на Эдика. «Как это изобретает?» «Изобретает машину для мытья полов. Тебе что, не ясно?» «Люська?» «Что, Люська?» «Люська изобретает?» «Люська, ну, конечно!» «Она поломоечную машину изобретает!» «Митрофан Фомич, ничего себе! Половина клуба про это знает, а родной сестре ничего не известно!» «Да, удивительно!» И самбо узнала о том, как ее сестра явилась в клуб и заявила, что у нее есть идея. и как Эдик расхохотался над этой идеей, и как Митрофан Фомич счел идею, заслуживающей внимания. В помещении было очень шумно. Рассказывая обо всем этом, ребята ужасно галдели, перебивали друг друга. Молчал только щуплый, узколицый Юра Достоинов, единственный шестиклассник в клубе юных конструкторов. И вдруг, когда настала пауза, этот Юра тихо спросил. А он не задохнется? Кто не задохнется? Ну, этот сыщик, который в шкафу. Настала мертвая тишина. Ой! Самбо бросилась вон из помещения. За ней пустилась Нина, за Ниной другие конструкторы. Митрофан Фомич, мы потом доуберем. Митрофан Фомич, разрешите? Митрофан Фомич молча кивнул, и Лазовский выбежал вслед за остальными. Учитель окинул взглядом помещение. Пол был уже вымыт, только посреди комнаты все еще стояло ведро с грязной водой, и на нем висела мокрая тряпка. Большой, грузный Дер-элефант посмотрел на это ведро, подошел к нему и уже собрался взять его, но вдруг раздумал. Он вышел в коридор, запер дверь на ключ и частыми мелкими шажками заспешил к лестнице.